Глава 30. Откровение. Командор Брэдшо в ранние годы предпринял множество книгоследовательских экспедиций, прежде чем отдаленные категории мятежных книг сделались подконтрольны совету жанров. Необъяснимым образом в книгу можно попасть, только когда кто-то уже нашел вход в нее, а потом выход. Составление карты известного книгомирья 1927-1949 годы стало величайшим подвигом Брэдшоу, и до введения в 1962 году системы навигации ISBN, международной стандартной книжной нумерации, карты Брэдшоу являлись единственным средством ориентирования при путешествиях по книгомирью. Не всем книгошественникам так повезло. Эмброуз Бирс пропал попытки добраться до По. Его имя, наряду со многими другими, высечено на Буджум-Мореале, расположенном в вестибюле Великой библиотеки. Ронан Империй. История гиббонов. Как я ни старалась, отыскать трех ведьм мне не удалось. Их предсказание волновало меня, но не настолько, чтобы не дать мне спокойно проспать всю ночь. Два дня спустя после утомительного Кеннетова суда я вернулась домой и застала там Арни. Он ждал меня. Они с Рэндальфом пили пиво на кухне и обсуждали, когда лучше ставить многоточие, чтобы обозначить перерыв речи. «Ты можешь ставить его в любой...» «Арни, я должна перед тобой извиниться», — сказала я, покраснев до корней волос при воспоминании о своем поведении. «Наверное, ты подумал, что хуже шлюхи во всем кладезе нет». «Нет, круче всех Лола. Забудь, бабушка все мне объяснила. Как ты себя чувствуешь? Память восстановилась?» «Все на месте и все правильно». «Хорошо, давай как-нибудь пообедаем, как добрые друзья, конечно», — торопливо добавил он. «С удовольствием, Арни, и спасибо, что вел себя, ну, так достойно». Он улыбнулся и отвел взгляд. «Пиво?» — предложил Рэндальф, который, похоже, оправился от нанесенной Лолой раны. «А чего-нибудь безалкогольного?» Он пододвинул ко мне коробку апельсинового сока, и я налила себе стакан. «Ты ей расскажешь?» — спросил Арни. «Что именно?» «Я не получил роль в научно-фантастическом романе», — начал Рэндальф. «Но я попал в список кандидатов на второстепенных говорящих персонажей в новой книге про Вульфа». Сноска 82. Детектив Нира Вульф, персонаж романов Рекса Стаута. «Отличная новость», — обрадовалась я. «И когда же?» «Через пару лет. А пока я хочу поработать дублером. Совет жанров открыл книга-тур выходного дня для генератов. Больше никаких уикендов в Барсетшире». Сноска 83. «Вымышленное графство в Западной Англии, где происходит действие романов Троллопа. Я буду замещать графа Смортлторка». Сноска 84. Смортлторк – персонаж пиквикского клуба Диккенса. Когда он отправится на пару недель отдохнуть в Уэйнрайтовский иллюстрированный путеводитель по водопадам Озерного края. «Поздравляю!» Он поблагодарил меня, но по-прежнему как-то рассеянно, продолжая задумчиво смотреть в иллюминатор на озеро. «А ты?» — спросил Арни. «У тебя-то какие планы?» «Весь кладезь судачит о твоем понижении». «Это не понижение», — сказала я. «Ну, может, и понижение». «Говорят, следующим глашатаем станет Харри Ствит», — пробормотал Арни. Несмотря на недостаток опыта, Беллетриция предпочла потусторонника. «А что такого особенного в потусторонниках?» — спросил Рэндальф. «Мы обладаем способностями, которыми наделены лишь единицы из генератов», — ответила я. «Какими именно?» Я взяла со стола пропущенного через суперслово ТМ маленького принца в кожаном переплете и протянула книжку Арни. «Запах чувствуешь?» Он поднес ее к носу и покачал головой. Я взяла томик и чуть втянула носом воздух. Я ожидала почувствовать запах кожи, но вместо этого ощутила дымный аромат и мысленно вернулась к тому моменту, когда в последний раз слышала этот запах, к странному угловатому фургону в Кевершемских высотах. Абстрактный фургон, безликий водитель-робот. В голове у меня словно что-то щелкнуло. «Это был суперсловесный фургон», – прошептала я, роясь в сумке в поисках условного болта, подобранного на асфальте после исчезновения фургона. Я нашла его и принюхалась. Мысли вихрем неслись в голове, пока я нащупывала связь между фургоном и книгой. «Если это пройдет», — сказал Арни, листая «Маленького принца», — «останется только завидовать читателям». «Именно», — ответила я, наблюдая за Рэндальфом. Он попытался открыть книгу, но не смог.